тот же космоса взгляд. И я здесь один, и все дни как один. Идентичность картин, тот же утренний гимн. Океан пустоты, космос сделала ты. Но светлый ангел подлетел, очень тихо мне запел. Ты здесь вовсе не один, странный грустный господин. Но светлый ангел подлетел, очень тихо мне запел. Ты здесь вовсе не один, странный грустный господин. Мы с тобою победим, мы до света долетим.